Об этом даже и не думайте, пусть приходит, я их хорошо встречу». С этими словами, сказанными исключительно решительным тоном, не допускающим каких-либо возражений, она достала из-под прилавка помповый дробовик. «Не волнуйтесь, я хорошо стреляю. И вы не боитесь штрафа держать у себя неопечатанное оружие?» Захотелось в первую очередь уточнить свой вопрос, который повис у меня еще с утра, припоминая вооруженную хозяйку гостиницы. «Владельцам коммерческих заведений на своей территории разрешено открыто держать подобное оружие», резко качнув головой и рассыпая свои длинные волосы по плечам, заметила Мэри, а ее руки крепко сжимали дробовик, готовый к немедленному применению. Просто на всякий случай возможного ограбления. Налетов грабителей давненько не припомню, если не смотреть на латинский квартал, куда приличным людям лучше не заходить, но правило осталось, потому не беспокойтесь за меня. Идите наверх, дорогу, думаю, еще не забыли. Я останусь здесь до закрытия магазина, потом поднимусь к вам. Не в моих привычках возражать столь решительно настроенным женщинам, может это и не самое лучшее мужское качество, но себя уже сложно переделать. Поднялся в мастерскую, включил компьютер и надолго прилип к клавиатуре, постепенно выуживая из своей памяти принципы построения файловой системы NTFS и механизмы защиты операционной системы Windows XP, которая не очень-то изменилась по сравнению с Windows 2000, а та, в свою очередь, многое унаследовало от Windows NT, и дополнительным благом стоит отметить навязчивую заботу брендов-производителей компьютеров о своих клиентах, которые ставят на них не голую операционную систему, а пихают в нее кучу своих фирменных программ и утилит, типа от них пользователю какая-то особая польза. По мне они только мешают, и я их сразу удаляю, если нет возможности переставить чистую операционную систему, дабы не вычищать из ее недр всякий левый программный мусор. А еще такие программы несут потенциальную угрозу безопасности компьютера, позволяя грамотному хакеру залезть в него. Эти программы часто оставляют в защищенной шифрованием части пользовательской информации свои внутренние данные, по которым шифр удается расколоть. Если вскрыть голую систему весьма непросто, то вот такую фирменную уже можно подавать на экзамене профессиональной пригодности начинающим хакерам. Где-то час ушел только на общую подготовку и написание плана программы на обычном английском языке. Русского, понятно, тут не было, а так бы на нем написал, как обычно это у себя дома делал. Затем, раздвигая строчки текста, этот текст стал постепенно заполняться кодом самой программы. Очень удобно так работать, если для маленьких программ можно все держать в голове, но когда количество строк кода переваливает за пару сотен, то без предварительного плана и комментариев, слишком много времени потратится на ловлю ошибок и отладку. Это те самые азы прикладного программирования, о которых, к сожалению, не подозревают и многие маститые программисты. Мэри поднялась наверх, когда я уже закончил набирать код и занимался отладкой, вылавливая блох. Я далеко не идеальный программист, писать сразу без ошибок не могу, внимания не хватает, но умею качественно сокращать время на поиск этих самых ошибок, что считаю более важным. «Хотите, приготовлю вам ужин?» – спросила женщина, когда немного ознакомилась с тем, чем же я был занят столько времени. Не исключаю возможности, что она заглядывала в мастерскую и раньше, но я настолько глубоко погрузился в работу и мог запросто не замечать ее появления. «Не откажусь», – ответил ей, – «если предлагают, то почему бы и не согласиться, только чуть позже, уже почти закончил, хочется дождаться результата». Примерно полчаса или час. Хорошо, оно как раз через час и приготовится. Мэри опять оставила меня наедине с железным мозгом. До обещанного ужина, все же успел окончательно отладить программу, и загрузивши свой ноутбук с внешнего диска, запустил ее в работу. Расшифровка системы может занять несколько суток при неудачном раскладе, и несколько минут при удачном. На сильно большую удачу сразу я особо не рассчитывал, а потому приготовился терпеливо ждать результата. Утром проскочила идея повозиться еще с КПК и рациями, но накопившаяся усталость совсем не способствовала реализации этих планов. Да и Мэри явно хочется со мной пообщаться, не стоит лишать ее этой возможности, так ведь и обидеть можно. За неспешно протекающим ужином мы даже не говорили друг с другом, просто ели и смотрели друг на друга, однако я чувствовал, женщина что-то постоянно хочет сказать мне, и все никак не решается этого сделать. Когда мы уже пили горячий шоколад, Она с заметной опаской поглядывала на настенные электронные часы, висевшие за моей спиной, потому решил взять инициативу в свои руки. «Мэри», — вкрадчивый тихий голос, предполагающий некое интимное пространство общения, «чувствую твое сильное желание что-то рассказать, не стесняйся, пожалуйста, слишком больно видеть твои душевные терзания». Собственно, я уже успел догадаться, чего же она хочет. Любая женщина, страстно желающая мужчину, так или иначе сигнализирует ему о своем желании, как бы она ни сдерживала себя силой воли. Не все мужчины способны заметить эти особые женские сигналы, но ведь я уже совсем не молодой юноша. По-моему, ты, Алекс, уже обо всем догадался, тихо вздохнула она, даже и не знаю, чего тебе сказать. Я еще заметно внутренне переживал совсем недавнее расставание с Оксаной. Может, влюбился в нее? Пожалуй, нет. Мне вообще не свойственно быстро влюбляться. Вот если мы прожили вместе чуть подольше, тогда да, никуда не деться. Сейчас же просто хотелось снова оказаться рядом с ней, но не настолько, чтобы все бросить и прибежать по первому зову. Да и вспоминая ее слова, не думай, но помни, и не сдерживай себя от отношений с другими женщинами, которых ты встретишь на своем пути, я не хочу вставать между ними и тобой, я не вправе из-за своих чувств к ней отказываться от общения с Мэри, которая этого сильно хочет. Вот только длительных отношений тут тоже не получится, и об этом сразу стоит рассказать, иначе будет бесчестно с моей стороны. Нельзя дарить женщинам несбыточные надежды. У меня меньше чем через 2 недели отплытия из Порто-Франко, я не смогу долго пробыть с тобой рядом, с заметной грустью в голосе сказал ждущий моего слова женщине. Догадываюсь, еще раз вздохнула она, но хоть сегодня не уходи от меня, пожалуйста. Я остался у нее ночевать. Мэри оказалась редкой искусницей в постельных ласках, умевшая отдаваться сама без остатка и способная завести мужчину так, что я тоже отдавал все, что мог и даже что не мог, а также то, о чем даже не мог подозревать, что могу отдать. И даже когда на активные действия уже не хватало сил, мы долго лежали обнявшись, лаская руками друг друга, а рядом с кроватью на всякий случай стояло заряженное ружье и висела моя оружейная сумка со специальным автоматом. На всякий случай, вдруг нас кто-то захочет случайно потревожить, кроме ангелов-покровителей телесной любви. 9 глава. В осаде. Утреннее пробуждение потребовало неизбежной отдачи едва восстановленных сил. Причем сразу после пробуждения, ибо Мэри проснулась раньше меня и терпеливо ждала, когда я, наконец, проявлю хоть какие-либо признаки активности. Впрочем, этих сил почему-то стало только больше. Вот что значит целевое воздействие грамотной женщины на здоровый мужской организм. Пока она ушла готовить завтрак, привел себя в относительный порядок в ванной и только после этого решил одеться. Не ходить же по чужому дому голышом. Мэри не станет сильно возражать, а опять утащит в спальню и будет долго мучить, пока я, наконец, не попрошу пощады. В мастерской ждал ноутбук. Запущенная вчера программа успешно завершила работу и я обрел, наконец, долгожданный пароль к системе. Пользовательских данных на машине оказалось не очень много, вернее немного по объему, а вот по количеству отдельных файлов очень даже немало. Тут оказалась сохраненная переписка кого-то с многочисленными респондентами на нескольких языках, включая даже русский. Интернета в этом мире пока еще нет, однако для некоторых осталась привычка накапливать электронный архив. Читать эту переписку пока не стал, лишь пролистал бегло, грубо оценивая необходимое для переработки текста время. Нашлись различные карты местности в очень приличном количестве, некоторые даже с какими-то пометками. Обнаружились программы настройки системы РЭП и радиостанций защищенной связи. К сожалению, таблицы кодов для отдельных операций генерятся этими программами автоматически на основе случайных чисел, а потому систему так просто не вскрыть, даже имея эти самые программы. Но если получится так, что они имелись только у главаря на этом ноутбуке, и у других наемников их нет, то им придется пользоваться старыми настройками, или же настраивать аппаратуру вручную, что, конечно, возможно, но являлось достаточно квалифицированной работой для знающего специалиста. Вопрос, имеется ли таковой у наемников, сомневаюсь, иначе не использовали бы сервисные программы. Потому оставался не нулевой шанс в следующий раз получить доступ к защищенной связи этой группы. Или наоборот заглушить их связь начисто, ибо сделать свою собственную интеллектуальную глушилку из пары радиостанций средней мощности и ноутбука, мне где-то на день работы. И то и другое продает магазин Мэри, кстати, спустился к ней в торговый зал и приватизировал несколько флешек накопителей, оставив на всякий случай записку и пару купюр за них. Сама Мэри колдовала на кухне, куда она отказалась меня пускать, пока все не приготовит. Перекачав данные с компьютера на накопители, поменял пароли на свои собственные, как на включение бука, так и на загрузку системы. Пусть и дальше бук выглядит точно таким, как мне изначально достался. А вот если кому-то еще он случайно достанется, его ожидает очень жирный облом. Сильно сомневаюсь, что тут найдутся другие специалисты, способные добраться до хорошо защищенных данных. Все же фирменные программы производителя и результаты их деятельности в пользовательской зоне я удалил, проведя после этого полную дефрагментацию диска. Теперь даже и сам не уверен, что смогу удачно взломать пароль на систему, добравшись до ценной информации. К сожалению, обретенный пароль не подошел к рабочему КПК. Моя зыбкая надежда на чужое разгильдяйство так и не оправдалась. Ну ничего, не все еще потеряно. Есть второй такой же КПК, пусть и не рабочий, но можно с ним разобраться, поняв, как устроен программный код данной модели. Хочется верить, там найдется свой обходящий систему защиты путь. «Алекс, ну где ты пропадаешь? Пора завтракать». Мэри стояла в двери мастерской и смотрела на меня немного грозным взглядом. «Эх, ну почему бабы всегда мужиками покомандовать любят, а?» Тихо хмыкнув своим невысказанным мыслям, попросил: «Не смотри так строго, хозяйка, это пугает и наносит удар по мужской силе, тут главное вовремя изменить эмоциональный настрой, сбить этот женский напор, иначе запустится долгая и неприятная игрушка в доминировании подчинения сопротивления, а я так не хочу». Мэри широко улыбнулась и продолжила: «Как ты так можешь, другой бы на твоем месте от такого запаха уже сам бы прибежал на кухню». Запах, медленно, но верно распространившийся с кухни в мастерскую, действительно весьма соблазнительный. Мой желудок быстро отреагировал на него явственным выделением пищеварительного сока. «А ты уткнулся в свои железки», — она снова строго посмотрела в мою сторону. «Прямо как мой бывший муж. Эх, мужчины, тебе ведь именно такие и нравятся. Для меня все происходящее прозрачно и очевидно. Собственно, успех нашего столь стремительного сближения во многом определился схожестью меня и ее погибшего мужа. Не скажу насчет внешности, но по характеру точно». «Ты прав, Алекс», — вздохнула она. «Лада, пойдем уже, все стынет». «Да, теперь понимаю всю великую силу женского мастерства привязывания к себе мужчин. Ведь что нам, мужикам, по существу надо от жизни? Вкусно поесть, страстно полоскаться с женщиной, да и своими любимыми делами позаниматься, чтобы никто особо не мешал. Не окажись у меня спасительного билета на корабль, гарантированно не смогу выбраться из этой столь соблазнительной ловушки, которую на меня удачно выставила Мэри. Любовница она редкая, фигура для зрелой женщины тоже на загляденье, приятно и посмотреть, и пощупать, а ее только заводит. Кстати, готовит так, что в ресторан можно не ходить, там точно хуже. Умеет не мешать мужику, когда тот делом занят. Мечта, баба, и с ней точно не придется скучать. Слушай, а перебирайся ко мне жить, зачем тебе гостиница? Словно читая мои мысли, предложила она. И ты не боишься, если меня кто ночью искать возьмется? Попробовал напустить на нее, если не страху, то легких опасений. Алекс, ты опять об этом? Недовольно фыркнула она. Нет, не боюсь. Боюсь, когда за тобой придут, меня не окажется рядом. Вот ведь настырная какая. Ладно, уговорила. Сопротивление, похоже, здесь совершенно бесполезно. Проще согласиться с неизбежностью. Сейчас быстро доделаю дела и перенесу к тебе вещи. Ты такая классная. Да. От моих слов женщина зарделась, и завтрак как-то быстро окончился в спальне, откуда мы выбрались только через полтора часа. Мэри спустилась открывать магазин, ибо уже давно пора это было сделать, но вот как-то не до того, а я, захватив свою оружейную сумку, отправился в гостиницу. Хозяйка внизу подала мне записку с телефоном. Утром заходил Смит, и не найдя меня на месте, просил перезвонить ему на сотовый, как только смогу добраться до телефона. Телефон в гостинице починили, и я сразу набрал указанный номер. «Алло, Смит, это Алекс, ты меня искал утром?» Трубку подняли после первого же гудка. «Фух», — явственно выдохнула трубка голосом Смита. «С тобой, значит, все в порядке? Ты у себя в гостинице?» «Да, да, а что?» Сильно удивился такой сильной эмоциональной реакции. «И вообще, никуда не уходи и желательно ни с кем больше не общайся, я через полчаса заеду». «Тут такие дела начались, но это уже не телефонный разговор», — протараторил Смит, судя по шумам, спешно натягивая на себя одежду. «Хорошо», — ответил ему, — «жду у себя в номере». Поднялся к себе наверх, открывая ключом дверь. Вроде бы все на месте и почти в том же виде, как вчера я тут все оставил, но именно почти. Мой внимательный взгляд заметил несколько незначительных мелочей, точно отсутствовавших вчера. Чуть-чуть сдвинут рюкзак, покрывало на кровати как-то слишком хорошо распрямлено, пакеты с одеждой сдвинуты немного ближе к центру стола, хотя вчера лежали с краю. Можно подумать, в номере кто-то просто прибирался, наводя порядок. Однако нет, здесь явно побывала не горничная, а кто-то еще, хорошенько покопавшийся в моих вещах и постаравшийся скрыть следы обыска. То ли второй ночной гость, то ли кто-то еще, стоит узнать у хозяйки гостиницы, может, она знает или заметила кого. Мое сообщение вызвало у хозяйки состояние близкое к шоку, а потом привело в сильное нервное возбуждение. Она взяла свой дробовик и поднялась со мной в номер, чтобы самостоятельно все осмотреть. Не найдя ничего подозрительного в самом номере, отправилась смотреть мой старый номер, который пострадал вчера, и где со вчерашнего дня шел небольшой ремонт. Не исключено, этой женщине некогда приходилось штурмовать здание, занятое злыми террористами. Она вломилась в комнату как бывалый спецназовец, разве без предварительного броска гранаты и активной стрельбы длинными очередями во все углы. Я осторожно последовал за ней, в готовности быстро распечатать свой автомат, который лежал в сумке во взведенном состоянии с патроном в стволе. Однако номер оказался пуст, зато у окна обнаружились едва заметные следы, кто-то явно воспользовался им, чтобы скрытно покинуть здание. Выходило, среди вчерашних рабочих затесался человек, незаметно спрятавшийся в номере, и ночью, а может и не ночью, но когда ему никто не мешал, забрался в мой новый номер, что-то там поискал, а затем покинул гостиницу через окно. Сильно сомневаюсь, окажись я ночью в гостинице, мне бы так же сильно повезло, как вчера не нарваться на тихую пулю. Пока мы рассматривали оставленные следы, к гостинице подъехал Смит, я разглядел его знакомую Тойоту в окно. «Бери стволы, поедем на стрельбище, там и поговорим», оглядываясь по сторонам, предложил он, когда я встретил его внизу. «Не хочу, чтобы нас кто-то смог подслушать. Все так серьезно?» Лишь усмехнулся в ответ, хотя внутри ни капельки смешного, наоборот, очень неприятный холодок близкой опасности. Более чем, Смит лишь подтвердил мои опасения. «Не стоит терять времени, поехали стрелять. Там-то вряд ли кто-то сможет подслушать нас через направленный микрофон». Дождавшись спустившуюся хозяйку, забрал у нее свои оружейные сумки, взял купленные вчера патроны, в довесок к имевшимся запасам, и мы неспешно покатили в сторону товарной станции. Смит постоянно отвлекался от дороги на следовавшие за нами машины, тихо ругаясь себе под нос, хотя мне ничего особенного или необычного разглядеть не удалось. Сегодня на стрельбище случился настоящий аншлаг. Нам даже не сразу нашелся свободный стрелковый рубеж. Самая разная публика заявилась сюда избавиться от лишних патронов. Из оружия большая часть стрелков предпочитала самые разные пистолеты, но хватало и любителей пострелять из автоматов, а также заметил двух подростков лет 10 с мелкашками. Обратил свое внимание на толстого, но с виду крепкого мужика в мокрой от пота рубашке и бейсболке с большим козырьком, который тщательно выцеливал мишени из большого револьвера, точности такого же, какой вчера отдал оружейнику. Не удивлюсь, если это тот самый Кольт Анаконда и его счастливый обладатель, дождавшийся своего заказа. Толстяк не торопился, долго ловил мишень на мушку и только потом сосредоточенно жал на спуск. Револьвер громко бахал в его руке, которую резко подбрасывало вверх. Мужик при этом морщился, сильно сжимая губы, но снова опускал руку для следующего выстрела. Настырный, однако, я бы так над собой не измывался, действительно не мое это оружие. Пока ждали места на рубеже, я неторопливо набивал практическими патронами магазины к новообретенному кольту. «Смотрю, у тебя появилась новая игрушка», сразу же заметил наполнявший магазины к своей Беретте Смит. «Купил, а ли подарил кто?» «Да так, позавчера ночью гости заходили, вот и оставили на память», уклончиво ответил ему. «И щеку тебе пометили тоже на память, мне левую у поезда, а тебе правую в гостинице», спокойно констатировал Смит. «Ты все уже знаешь?» «Да, собственно, вопрос был явно лишним». «Все, да не совсем», ответил тот, поморщившись, словно от приступа сильной головной боли. «Вернее сказать, ни хрена я не знаю. Еще позавчера что-то казалось понятным, а вот теперь все снова перепуталось. Крота на базе нашли, но допросить не удалось. Появилась у меня одна догадка относительно такого развития событий. Нашли одного, не стал секретничать Смит. Только его особо не допросишь, он в орденском руководстве состоит. Как вы, русские, говорите, близок локоток, да не укусишь. И еще мы сильно сомневаемся, что этот крот один-единственный. Здесь в Порто-Франко тоже что-то нехорошее творится. Я за собой слежку заметил. На наших, орденских, не похожи, скорее латиносы из местного криминала, только хорошо подготовленные и упакованные. Подозрительно хорошо, что особенно пугает. И зачем, интересно, я им понадобился, а? В мой гостиничный номер сегодня ночью кто-то по-тихому заглядывал, да только меня там не было, я в другом месте на ночевку устроился, рассказал ему свои новости. Это ты вовремя сделал, гостиница, как ни крути, а проходной двор, риторически заметил бывалый вояка, который уже не казался мне обычным патрульным, каким хотел казаться для всех остальных. И что, а ничего, вещи перевернули, ничего не взяли и тихо ушли, стараясь не оставлять следов, но тем не менее оставили их прилично. Думаю, они ноутбук искали, который мне в трофее упал, и при этом внимательно взглянул на Смита, ожидая его реакцию на свои слова. «Разве ты его еще не продал?» Совершенно искренне изумился он. «Он же совершенно бесполезен без пароля, а ведь знает, хитрюга, все знает, только еще не догадывается, на что я способен. Значит, сейчас ему придется изумляться еще сильнее. Зачем продавать хорошую рабочую вещь? Здесь таких игрушек в магазине не купишь даже за деньги, я им сам теперь пользоваться буду». В голос оказалось добавлено немало едкого сарказма. «Хочешь сказать, ты сумел как-то подобрать пароль?» Смит смотрел на меня несколько настороженно. «Это же совершенно невозможно сделать на военной модели. Там было два разных пароля, как бы между делом заметил я. Второй стоял на загрузку системы, и еще с включением шифрования пользовательских данных, добавил, чтобы его совсем проняло. Ничего не понял, повтори», Смит потряс головой. «Вряд ли он меня не расслышал, хотя громкие выстрелы хлопали рядом достаточно часто. Взломал я защиту, короче», твердо ответил ему, «и данные все содрал, там аж 100 мегабайт набралось». Незаметно достал маленький накопитель из кармана, показав его на своей ладони под столом. Смит как-то недоверчиво взял его и быстро спрятал себе в кобуру, воткнув рядом с запасными магазинами. «Это именно то, что я сейчас думаю». Он посмотрел на меня немигающим взором, а правая рука касалась рукояти пистолета. «Ага, там переписка занятная, я лишь бегло просмотрел и ничего не понял. Найдешь время, сам взгляни, может тебе что-то знакомое встретится. Я то здесь только появился, еще никого не знаю», его закаменевший взгляд и рука, застывшая на оружии, меня реально пугала. «Вот это подарок, Алекс, спасибо, даже и не ожидал такого, похоже, немедленной казни не ожидается». Смит явно расслабился. «Я передам данные Джеку, он сейчас на базе Северная Америка сидит, пытается с кротами и предателями разобраться. Как только что-то прояснится, тебе дам знать. И еще, вот возьми мобильник», он протянул мне относительно небольшой телефон в корпусе из обрезиненной пластмассы, «и держи его всегда при себе. Зарядку дам, когда вернемся в машину. Мой номер ты уже знаешь. При любой опасности или просто подозрении на нее немедленно звони». «Договорились», убрал презентованный телефон в карман брюк. «Что вы еще успели выяснить?» «Кстати, ничего хорошего, идет какая-то нечестная игра с очень большими ставками. Концы тянутся аж на главный остров ордена Ньюховен, но туда нам хода нет ни при каких обстоятельствах. Но, похоже, основная база наемников где-то здесь, в Порто-Франко или совсем рядом», задумчиво ответил тот. «Умеешь ты, Смит, обрадовать, так, что хоть бронежилет по жаре носи», эмоционально выразил свое отношение к сказанному. «Сомневаюсь, что в городе на тебя начнут в открытую охотиться», поспешил успокоить меня Смит. «Разве если тебя к латиносам по дурости занесет? Здесь на человека с открытым стволом каждый первый встречный сразу патрулю настучит, если заметит. Неужели горожане настолько сознательны?» Новость радовала и изумляла одновременно. «Так ведь половина штрафа пойдет тому, кто нарушителя первым заметит, да и патрульным сотня останется, те быстро приедут. Ты вот откажешься от 2,5 сотен за один короткий телефонный звонок», заговорщицки подмигнул он. «Хм, сомневаюсь», прислушавшись к своим чувствам, сразу понял, «за подобное доносительство совесть меня грызть не станет. Ну вот потому и стучат здесь все, сразу и с большим энтузиазмом. Вот ночью стоит реально опасаться, но здесь разрешено действовать по принципу «мой дом, моя крепость». Кому какое дело, что ты у себя под подушкой держишь в неопечатанном состоянии. Просто открыто ствол не свети и все. Патруль же свято блюдет неприкосновенность жилища, если нет явного криминала. Кстати, у меня в голове вдруг возникла интересная идея. Если я переезжаю к мэри, то стоит подумать над организацией охраны в доме и магазине. Ты поможешь достать мне пару-тройку штурмовых светошумовых гранат или просто светошоковых магниевых вспышек. Однако у тебя и потребности, задумчиво хмыкнул Смит. Есть у меня небольшая заначка с тем, что ты просишь, вечером постараюсь подвести. В это время освободились находящиеся рядом друг с другом два рубежа, и мы пошли портить свои мишени. Я вставил полный магазин в свой кольт, ухватил его покрепче, чтобы почувствовать рукой оружие. Ощущение рукояти в руке мне понравилось. Пистолет сидел как влитый, его нельзя схватить по-другому, просто неудобно будет. Очень хорошо продуманная эргономика всего оружия. По сравнению с Глоком он ощутимо тяжелее, однако руки уже привыкли к тяжести, это не вызывает дискомфорта, как при носке. Вот с ней могут возникнуть некоторые сложности. Условно комфортный вес кобуры с оружием, который через некоторое время вообще перестает ощущаться как что-то чужеродное, находится где-то в районе 800-900 грамм. Если этот вес больше, то даже при наработанной долгой привычке, дискомфорт никуда не исчезает. Причем дискомфорт может совершенно не ассоциироваться с самим оружием, оставаясь в фоне общего раздражения на все что угодно. И чисто на рефлексах, раздраженный человек будет стремиться от этого дискомфортного веса избавиться, или выложить оружие, или его потерять, не заметив сразу, а заметив, переживать еще сильнее. Такая вот особенность человеческого организма. Я как-то читал об этом в оружейном журнале, где объяснялись тонкие психологические моменты и необходимость военной амуниции, такой как портупея. Да, естественно, найдется немало людей, для которых приятно и 1,5 килограмма носить в кобуре, придающий уверенности вес. Но это скорее исключение, чем рядовое правило. А потому пистолеты для постоянного ношения конструкторы стараются сделать по весу не сильно выходя за те же 900 грамм, хотя получается это далеко не у всех и далеко не всегда. Те же американцы, так вообще, по-моему, легких пистолетов делать не любят. А если еще учесть, что в кобуре таскается еще по нескольку запасных магазинов, ну, в общем, этим можно как-то попытаться объяснить, почему среди американских вояк слишком много тех, чей взгляд сильно отличается от приветливого, по отношению к другим людям. И ведь совсем не бедствуют, как их российские коллеги, которым многое простительно только потому, в какие условия поставила их власть. Ладно, довольно бесплодных рассуждений, ловлю мишень на мушку, даже не рассчитывая на подключение рефлекса сразу, и 3 раза жму спуск. Отдача от такого мощного патрона, как 45-й калибр, подозрительно слабая, ее частично съела автоматика оружия. Теперь понимаю всю любовь многочисленных пользователей именно к этой модели. Однако кучность моих попаданий весьма посредственна. В цель попал все 3 раза, но вот куда хотел, только 1. 1. Хорошо, попробую еще. Теперь я не целюсь по мушке, сразу подключая указательный рефлекс. Вот так получилось гораздо лучше. И все равно из Глока 40-го калибра я даже лучше попадал, хотя у него более сильная отдача. Похоже, дело просто в общей инерционности оружия и надо стрелять чуть медленнее. Разряжаю остатки магазина в более низком темпе, перекидывая его другим. Хорошо пошло. Теперь можно брать более дальнюю мишень. Отстреливаю в выбранном темпе 2-й магазин до упора. А приятно, черт возьми, этот пистолет затягивает, доставляя какое-то особое удовольствие при стрельбе из него. Достаю последний заряженный магазин и перекидываю кольт в левую руку. И тут тоже все получилось, чуть хуже, но не сильно. Причем получилось сразу, даже корректировать не пришлось. Возможно, просто постепенно нарос опыт, а может оружие удобное. Ладно. Пора снова набивать опустевшие магазины, не зря же 200 практических брал. И как тебе новая игрушка? Смит стоял рядом и смотрел на мои действия. Пока я примерялся да прицеливался, он уже успел отстрелять с 10 магазинов в хорошем темпе. И чтобы он при этом мазал, я как-то не заметил. Хороша игрушка. Пока не уверен, что повешу ее на пояс, а вот иногда пострелять, борясь со своей жабой из-за цены патронов, мне всяко захочется. честно признался ему. «А как же твой знаменитый наган?» Смит откровенно насмехался. «Вот сейчас расстреляю еще 3 магазина и за него возьмусь. Мне не хотелось на него обижаться или явить в ответ, ибо наган уже неоднократно доказал свою полезность. Собственно, наганом дело не закончилось. Пострелял еще из 17-го глока. Потом чуть-чуть поупражнялся со стрельбой с 2 рук из разных пистолетов. В общем, настрелялся опять до звона в ушах и тяжести в руках. Результаты стрельбы меня все больше и больше радовали. Я еще не чувствовал оружие, как неотъемлемую часть своего тела, способную дотянуться до чего-либо на большом расстоянии, но возникало нечто близкое к этому. Даже скорость выхватывания пистолета из кобуры как-то резко возросла. Можно смело констатировать образование нового, очень полезного в этом мире моторного рефлекса. Смит сначала довез меня до гостиницы, где я закинул к нему в кузов свои вещи. Хозяйка гостиницы долго отказывалась брать деньги, типа не смогла она обеспечить достойный сервис, но я успокоил ее, что это не она виновата, это просто бандиты слишком хорошо подготовились. В общем, уговорил ее не сильно расстраиваться по поводу всего случившегося. Доехав до магазина компьютера и электроника, я познакомил Смита и Мэри, после чего Смит умотал решать наши общие проблемы, пообещав к вечеру подвести обещанное. Немного потеревшись в торговом зале вместе с красавицей Мэри, узнал очень интересный расклад, касающийся столь большой разницы в цене техники здесь и той же техникой за ленточкой. Минимальная разница оказалась 2-кратной, но чаще доходило до 3 и на некоторые вещи, 4. В цену нового товара здесь сразу добавляется страховая сумма. Гарантийных сервисов тут нет, ремонтировать брак некому. Потому все продаваемое просто страхуется. Если оно вдруг сломается и покупатель умудряется доказать вину производителя, впрочем, тут не принято обманывать, ему просто выдают новый товар или его аналог. Брак же просто периодически списывается страховой комиссией, и деньги возвращаются на счет магазина. Логичная схема, однако. Но самое для меня интересное заключалось в том, что залежи этого самого списанного брака, то есть много-много всякой неисправной электроники, хранятся на складе магазина. По идее все это должно утилизироваться, но этим просто некому заниматься. То есть можно брать, чинить и снова продавать, как бывшие в употреблении, за деньгу малую и без всяких гарантий. Так здесь делали некоторые китайцы, изредка приезжая в город и скупая накопившиеся запасы электронного хлама. Действительно, тут настоящие раздолье пряморуким ремонтникам вроде меня. Однако меня сейчас интересовало не это, денег и так хватает, а то, что пустив несколько сломанных музыкальных центров на запчасти, можно сделать полноценную систему электронной защиты дома. Готовых систем тут, почему-то не продавали. Мэри, а что тут надо делать, если, к примеру, грабители пожалуют? Спросил ее, после того, как обнаружил полнейшее отсутствие искомой охранной техники. Под прилавком помимо заряженного дробовика и на полу есть тревожные кнопки, показала она, где они прячутся. Патруль приедет минут через 5, у них здесь рядом один из дежурных постов. И это все, на моем лице застыло сильное изумление. Можно еще по телефону позвонить, Мэри никак не могла понять, чего меня так тревожит. Какая-либо иная сигнализация есть. Продолжил мучить женщину своими вопросами. «Зачем?» – удивилась она. «В доме всегда кто-то находится, если что-то произойдет, я всегда услышу. И почему у тебя не продается ничего из этого? Неужели нет клиентов? Здесь, знаешь ли, иногда стреляют и по гостиницам в чужие номера лазают. Я вспомнил утренние события, при наличии электронной охраны, такого бы не произошло. Заказать-то я могу». Вздохнула Мэри, но кто купит? Охрану должен устанавливать специалист, а здесь таковых нет или я про них ничего не знаю, хотя знакома со всеми электриками города, они у меня инструменты и арматуру покупают. И даже если специалист нашелся, то работа быстро закончилась. Клиентов мало, по домам здесь особо не лазают, слишком опасно, легко получить пулю от хозяев. У орденцев есть свои профессионалы и свое оборудование. Они ставят охрану и видеонаблюдение, если очень-очень надо, но слишком дорого. Проще лишний ствол купить, а то и охранников нанять. Вот и думай теперь, как здесь безопасностью заниматься, непаханное поле, однако. В общем, прикинув доводы за и против, снова засел в мастерской. Вначале задумался орудить оптические финишные ленточки, типа как в автоматах метро, но потом догадался, что в ноктовизоре инфракрасную подсветку прекрасно видно. И если кто хорошо подготовленный придет ночью, что вполне ожидаемо, то ему обойти всю эту самодеятельность не составит особого труда. Можно обойтись только механическими датчиками, к примеру, разместить их на дверях, окнах и лестнице, но это не универсальная система, ее не везде смонтируешь. Потому решил сделать емкостные датчики, реагирующие на присутствие в контролируемом объеме посторонних массивных тел. Конструкция такого датчика проста. Делается два генератора, работающих на близких частотах. Один эталонный, а второй измерительный. К измерительному генератору подводятся провода от антенны, а антенна, в свою очередь, размещается в контролируемом пространстве. Если в этом пространстве появляется кто-то посторонний, вносящий в это пространство дополнительную емкость, то и частота измерительного генератора изменяется. Срабатывает следящая схема, сравнивающая частоты эталонного и измерительного генератора, подавая сигнал тревоги. Там еще есть дополнительная схема медленной подстройки сигнала обоих генераторов друг к другу в фоновом режиме, чтобы исключить необходимость ручной настройки и избежать ложных срабатываний, и, собственно, все. Делается все конструкция на 7 обычных транзисторах и небольшой кучке других элементов, даже без применения микросхем. Конечно, надежность и защищенность такой простой схемы от помех невелика, однако вполне достаточно для сельской местности, то есть для городка Порто-Франко. До того момента, как приехал Смит, успел благополучно спаять 4 таких датчика и даже смонтировать 2 из них в распределительных коробках электрической сети. Глянул на часы, 6 часов как-то совсем незаметно пролетело. Смит помог смонтировать оставшиеся и протянуть необходимые провода, благо последние в большом количестве нашлись в хозяйстве магазина, как и прочая электрическая арматура. Ну и несколько неожиданных сюрпризов для незваных гостей мы тоже приготовили. С электрическим приводом, понятное дело, когда мы закончили монтаж и проверку оборудования, наступил глубокий вечер. Дни здесь, на новой земле, длинные, но все же не бесконечные. Мэри накормила нас ужином, но при этом она как-то недобро поглядывала на Смита, а он прекрасно это видел. Нет, она не испытывала к нему никаких негативных чувств. Просто он мешал ей остаться наедине со мной, чего она целый день так ждала, и сейчас держалась только из чувства гостеприимства. Вскоре Смит покинул нас, попрощавшись со мной еще раз предупредив, если что, звони в любое время, не думай. А когда он уехал, меня быстро затащили сначала в ванну, а потом в койку, ибо кто-то неблагодарный слишком долго не думал о такой красивой женщине, как несравненная Мэри. Ночь с 9 на 10 сутки. Пипи, да чего же противный звук, блин, ну только заснул. Пипи, тихо, но настойчиво дала о себе знать установленная вечером охранная система. Сам же ведь выбрал такой тон сигнала. Может, ложное срабатывание, точную настройку-то я не делал, понадеявшись на автоподстройку частоты. Пипи, опять подала голос электроника. Так, встаю, встаю, что там у нас на пульте? Ага, горит светодиод, кто-то стоит перед задней дверью. Перекидываю тумблер отключения звука, Мэри спит, лучше ее не тревожить, может и обойдется. Ага, вот загорелся еще один, и перед передней дверью кто-то есть. Ну ладно, если начнут открывать, там еще контактные датчики стоят. Но это точно не ложное срабатывание, одно еще можно списать на глюк, а вот 2, уже устойчивая тенденция. Начинаю медленно одеваться, штаны, ботинки, бронежилет. Как раз специально для такого случая на спинке стула висел. Мэри, потеряв подушку в виде моего плеча, заворочилась и открыла глаза. «Ты куда собрался?» — с тревогой в голосе тихо спросила она. «Похоже, у нас гости», — так же тихо ответил ей. «Лежи тут, я прихвачу твой дробовик. Если что, в моей сумке заряженный автомат, умеешь пользоваться?» «Умею», — кивнула она, сразу же резко подобравшись. «Может, патрульных вызвать?» «Не надо, они еще в дом не влезли. Судя по датчикам, только подходы осматривают. Если полезут, найдем чем их встретить, а патруль только спугнет раньше срока». Оба индикатора погасли, видимо, гости не решились заходить через двери. «Ну ничего, окна у нас тоже теперь оснащены контактными датчиками, пусть попробуют открыть или разбить». Минут 20 ничего не происходило, однако я оставался на стреме, ожидая изменения ситуации в любой момент. Снаружи где-то сверху послышалось какое-то тихое шуршание и легкое скрежетание. Так, неужели через крышу лезут, там-то как раз датчиков и нет, Не догадался, дурень, о таком необычном способе проникновения в дом. Ну ничего, с крыши и чердака есть только один проход в коридор второго этажа, а там-то как раз все нужное стоит. Лишь бы не вздумали через потолок на звуки стрелять, кто их знает, что у них на уме, а потолки здесь тонкие в одну доску, пробиваемую на раз даже из пистолета. Как бы подтверждая мои мысли, сверху опять послышалось какое-то тихое шуршание, я быстро приложил палец к губам, показывая Мэри, что требуется сохранять тишину. Сработал первый емкостный датчик в коридоре, стоявший ближе к мастерской и выходу на чердак. По звуку ничего не слышно, ползут они там что ли? Где расположена спальня, они могут знать, если наблюдали за домом. Самое последнее окно, где погас свет, это либо сортир, либо спальня. В сортире тут окна нет, значит без вариантов. В том, что они за нами наблюдали, сомнения не вызывает, видели наверняка, как мы провода вечером монтировали, могли и догадаться, зачем вся эта блажь. Первый сигнал гаснет, но вскоре зажигается вновь. Вернулся обратно? Нет, вот загорелся другой, уже ближе к спальне. Выходит, гостей у нас минимум двое, пора действовать. Жму кнопку активации сюрприза. Тихий хлопок, и в щель под дверью врывается яркий белый световой поток от почти бесшумной магниевой вспышки. Считаю про себя 4 секунды и нажимаю следующую кнопку. Предыдущий эффект повторяется вновь. Стремительно рву дверь спальни, выпрыгивая в коридор с дробовиком в руках, держа яркий тактический фонарь под помповой рукояткой. Совсем рядом с дверью пытается повернуться на звук какое-то тело, сильный удар ногой откидывает его назад, там возится еще одно, пытаясь стянуть с себя ослепший ноктовизор. Когда же это у него получается? Первое, что он видит перед собой, яркий свет фонаря, а чуть выше черный ствол дробовика. Я бы на его месте запросто обмочился от страха с непривычки, но он оказался достаточно крепок. Где третий? Совершенно безапелляционно заявляю ему, качая толстым стволом около его лица. Обалдевший мужчина, в классической бандитской черной шапке с прорезями для глаз, мотает головой, показывая, то ли он меня не понял, то ли действительно нет третьего. Вас только двое? Изумленно переспрашиваю его, но при этом заметно напрягая палец, лежащий на спусковом крючке. В этот раз получаю утвердительное кивание. Сомневаюсь, что мне сейчас врут. В состоянии сильного аффекта это весьма непросто. Второй гость пока не шевелится, крепко я его приложил. На колени и спиной ко мне, руки за спину, рыкаю я, делая шаг назад, но продолжая держать обалдевшего бандита на мушке. Главное не дать ему времени очухаться, иначе он захочет совершить неправильные действия, оказать сопротивление, к примеру. Бандит быстро выполняет мой приказ, достаю петлю из провода от компьютерной сети и затягиваю ему руки сзади. Ага, специально вчера несколько штук сделал из оставшихся после монтажа обрезков витой поры, чувствовал, что пригодятся, но не догадывался, что так скоро. Затем спутываю ему ноги второй петлей. Развязать жесткий многожильный провод куда сложнее, чем веревку, и ножом его тоже не сразу перережешь, тут кусачки нужны. Пикнешь, задницу отстрелю, предупреждаю обмякшего бандита на всякий случай. Он лишь слабо кивает, типа, понял, понял. Теперь следующий, он вроде как уже начал приходить в себя. Погоди, не торопись, сейчас я и тебя упакую. Еще минута и все готово. Подбираю и откидываю в сторону спальни оружие незваных гостей. Так, что-то знакомое, видел где-то похожее в интернете. Кажись, пистолет-пулемет НКМР-7 с длинной трубой глушителя и убранным прикладом, собирались стрелять с руки. Тут калибр совсем маленький, это запросто получается. А вот пульки очень злые, не факт, что успей они выстрелить, мне бы сильно помог бронежилет. Так-так, у второго пистолет тоже с глушителем, классическая беретта, что-то мне на них в последнее время везет. Теперь пошаримся по кармашкам. Сотовый телефон, в записной книжечке покопаемся обязательно. 4 полных магазина к автомату, 3 к пистолету, ножички, тоже давайте сюда, и остальные ценные и просто предметы тоже. Вам они пока не пригодятся. За ноктовизор отдельное спасибо. АНПВС-14 вроде бы новые дорогие военные монокуляры, такие не должны фатально пострадать от ярких вспышек, лишь ослепли ненадолго. В коридор выглядывает одетая в незапахнутый халат Мэри, в котором она бы выглядела совершенно восхитительно, не окажись тут посторонних. Быстро подхватывает с пола пистолет-пулемет, одним движением раздвигая приклад, и прикладывая его к плечу. «Вызываю патруль», явно бодрящимся голосом спрашивает она, хотя хорошо заметно, что она боится. «Успокойся, Мэри, все уже закончилось», подбадриваю ее. «Их оказалось только двое. Патруль вызывать не надо, сейчас Смиту позвоню, он все и решит без лишнего шума и всяких протоколов. Лучше организуй пустую комнату, куда эти тела пока можно закинуть». Носком ботинка легонько пнул в бок первого товарища, который начал как-то слишком активно ворочаться при моих словах. «Да, слушаю», — очень сонным голосом ответила телефонная трубка после десятка долгих гудков. «А почему тебе, Смит, не спится этой темной ночью?» Мне хотелось шутить и смеяться, такой вот своеобразный отходняк после пережитого стресса. «Алекс, зараза, звонишь посреди ночи, ведь только прилег, все твои данные разбирал», — глухо проворчал он, с хорошо заметным большим желанием грубо послать удаленного абонента. Сам же просил звонить в любое время, если что, едва не скатился на неуместную шутку, сдержав рвущийся изнутри порыв. «Что у тебя там опять произошло?» Смит наконец-то проснулся, и голос его стал серьезным с нотками легкой тревожности. «Гости у меня, двое. Благодарю за вчерашние подарочки, хорошо помогли», поведал ему о наличии весьма интересной ситуации. «Живые?» Теперь в голосе читалось большое изумление. «Да что с ними сделается?» «Так помялись немного», — хмыкнул в ответ. «Патруль вызвали?» Теперь почувствовалась явная заинтересованность. «Нет, правильно сделали», — с той стороны явственно выдохнули. «Ждите меня, скоро буду». «Ну, не совсем скоро, примерно через полчаса, я без машины. Этих двоих спеленайте, поговорим по душам». «Уже сделано», — проскочила легкая обида за то, что меня кое-кто до сих пор за младенца держит. «И еще, Смит, ты осторожно посмотри в окрестностях дома, может, там еще кто-то из их сообщников остался. Один утверждает, что никого больше нет, но я ему не особо верю. Проверь там, хорошо, и лестницу на крышу убери, если до сих пор стоит, они через верх к нам залезли. Я из дома выходить не буду, вдруг кто снаружи смотрит». «Все правильно, жди, я позвоню сам». Как только окажусь около задней двери, Смит положил трубку. Телефон зазвонил только через час, а не через обещанные полчаса. «Нет там никакой лестницы», — заявил Смит, когда я закрыл за ним входную дверь. «Интересно, как же они на крышу забрались? Левитация?» «Да». Мне снова сильно захотелось рассмеяться. «Посмотри на крыше, скорее всего они ее просто подняли, чтобы случаем не засветиться. И где они сами? Кстати», — Смит захотел сразу перейти к делу. «Идем», — поманил его за собой. Мы вошли в небольшую глухую кладовку без окон на втором этаже, и вообще она являлась практически единственным в доме хорошо защищенным местом с крепкой железной дверью, так как здесь хранилось самое ценное из торгового ассортимента, и стоял магазинный сейф. Сейчас же все кроме этого сейфа Мэри перенесла в спальню, чтобы было где разместить наших пленников. «Так, и кто это к нам пожаловал?» — ехидно заметил Смит, поочередно сдергивая с гостей черные шапочки. По внешности они оказались совсем не европейцами, скорее, латиносы. «Одного я, похоже, знаю», — тут Смит перешел на испанский язык, которого я совершенно не понимал, и выдал на нем длинную тираду. Оба бандита после этого заметно напряглись и зашевелились, но пара легких тычков ботинками по ребрам быстро помогли им снова утихомириться. Один из пленников в ответ выдал длинную фразу на том же испанском, но тут даже я все прекрасно понял, так как она состояла из сплошных ругательств. Смит отвесил говоруну еще пару оплеух, заставляя его заткнуться. «Алекс, здесь найдется в мастерской что-то, что поможет развязать им языки, а то ребята еще не поняли, куда попали», — он обратился ко мне по-английски, явно работая на публику. «Сейчас принесу», — я вышел и отправился в мастерскую, вскоре вернувшись с паяльником в руках. «И как этим пользоваться? Глаза им прижигать, что ли?» — удивленно спросил меня Смит. «Зачем же глаза, хотя тоже неплохо, однако неэстетично», — ответил ему, также продолжая играть на публику. «Есть более практичный способ. Кладешь тело на живот, режешь штаны, вставляешь жало, сам догадайся куда. Затем включаешь паяльник. Можно сначала включить, а после вставить, разница невелика. Только в рот предварительно кляп запихни, иначе аром весь квартал перебудет. Как только запахнет жареным мяском, можешь задавать любые вопросы», — рассчитывая на полнейшую откровенность. Судя по лицам пленников, такая перспектива им совсем не понравилась. Один из них опять разродился обильными словесами на испанском языке, однако теперь в них явно содержалась полезная информация. «Ладно, Алекс, ты иди, успокой Мэри, я пока с ними сам поговорю. Только паяльник мне оставь на всякий случай», — попросил Смит, хитро ухмыльнувшись. Пока Смит беседовал с незваными посетителями, я успокаивал Мэри, это ей действительно потребовалось. Как бы она прежде не храбрилась, потрясая оружием, но вот тут, столкнувшись с реальной опасностью, ее нервы сдали. Поначалу даже хотел идти искать на кухню какие-либо транквилизаторы, к примеру, то же самое местное вино, которого я сам не пил по вполне понятным причинам, но вроде как обошлось. Женщина успокоилась, стоило мне посидеть с ней рядом. Затем сходил на крышу и спустил вниз на веревке раскладную лестницу, по которой гости забрались наверх. Как и говорил Смит, они подняли ее, чтобы не светиться, мало ли патрульная машина не кстати появится. «Ты знаешь, Алекс, во сколько оценили твою голову?» – спросил меня Смит, когда примерно через час нашел меня на кухне. Мэри заснула после моих легких ласк, несмотря на присутствие в доме посторонних, сказалось нервное напряжение вкупе с недосыпанием, а я сидел в одиночестве и пил крепкий кофе. Разбудили не кстати, голова начала побаливать, кофе хоть как-то позволяет побороть это гадостное состояние. И во сколько я тут уже ценюсь, несмотря на скверное настроение, мне вдруг стало реально интересно. Приехал в этот мир чуть больше недели, считай, вообще голышом, а теперь за мою голову уже деньги наемным убийцам платить собираются. Самооценка резко взлетает вверх. 100 штук, буквально ошарашил меня названной суммой Смит, добавив: правда, клиент немножко не тот, мог бы и не заплатить. А во, с чего так много? За меньшую сумму эти гады не согласились бы лезть, сумма действительно выглядела слишком великоватой, тут убивают за куда меньшие деньги. Ты прав, за меньшие деньги не полезли бы, подтвердил Смит, решив рассказать некоторые подробности. Эти двое весьма непростая парочка, они ни с кем из местных боссов в близких отношениях не состоят, сами по себе работают уже несколько лет. Их раньше четверо было, но двое где-то потерялись, они и сами не знают где и как. Пока они особо не светились перед патрулем, хотя далеко ни одного из числа местных криминальных авторитетов латинского квартала умудрились помножить на ноль. То есть пока они чудили в своей среде, до них никому не было дела. Работали бы и дальше там, жили бы спокойно, разве мести от дружков убитых могли опасаться. Но тут недавно они взялись поработать на нового жирного заказчика, обещавшего хорошие заказы и прикрытие в случае неприятностей с властями. Сначала они одного местного крупного торговца выслеживали, чем-то он крепко задолжал кому-то, а сегодня с утра заказчик выдал им новое срочное задание. Короче, тебя самого в расход, чтобы не путался под ногами, главное, найти ноутбук. Если бы ты попался им со спущенными штанами, на чем и строился их расчет, сначала бы долго издевались, прежде чем пристрелили. У них в этом деле большой опыт. Да уж, весьма невеселая перспективка меня ожидала, однако, за себя я почему-то сейчас не боялся, а вот за Мэри да. Кто же меня заказал, и почему ты говоришь, что он может не заплатить? Это опытным наемным убийцам то, почему-то подобное мне показалось совершенно невозможным или ужасно глупым. Кстати, заказчик, твой соотечественник, Аслан Мадаев, тут уже пару лет живет недалеко от латинского квартала, с приличной группой таких же, как он сам. В городе ничем особо криминальным не занимается, а что творит вне города, здесь никого не интересует. То есть к нему у патруля тоже нет претензий, но все равно стоит на заметке, как источник потенциальной опасности. Да и угадаю, ты сказал мой соотечественник, скорее всего из Чечни, да, сразу же догадался, о ком идет речь и что от него можно ждать. Кстати, на здешних картах имелась особая территория с характерным названием Ичкерийский имамат и столицей в городе Джахар-Юрт, граничащая с протекторатом русской армии с одной стороны, и арабским султанатом с другой. Специально их так тут разместили, интересно, ты прав, из Чечни, подтвердил мою догадку Смит. Знаю, хоть вы и не считаете их за своих, но живете в одном государстве. Даже кровавые терки между вами какие-то были. Ладно, дружище, меня теперь больше волнует, что дальше делать. Ситуация, прямо скажу, крайне скверная и требует неординарных решений. Веселое спокойствие внутри сменилось тягостным чувством безнадежности загнанного зверя. Тебя это тоже касается самым непосредственным образом. Кстати, раз за тобой кто-то устроил наблюдение, чеченцы так просто от своего не отступаются, я их хорошо знаю. Тут или они тебя, или ты их, третьего не дано. Срочно нужно валить из города с максимальной скоростью или ринуться в последний и решительный бой в надежде добраться до глотки врага, прежде чем он доберется до нас. Что бы ты предложил? Я бы постарался свалить, их слишком много. Смит надолго задумался, переваривая информацию и прикидывая подходящие варианты. И даже со мной, или если еще Джека попросить, а он ребят доверенных кликнет, все равно нас слишком мало. Попробую завтра утром похлопотать. До своего отплытия тихо посидишь на самом дальнем посту патруля. Спасибо за заботу, дружище, но так дело не пойдет. Предложенный вариант мог лишь усугубить скверное положение. Я буду сидеть в кустах, дрожа от страха, а чеченцы начнут искать ко мне пути дорожки. Мэри точно пострадает, даже думать об этом не хочу. Тебя тоже найдут, причем с гарантией, ибо видели нас вместе. А потому, узнаю идиотов, сидящих в кладовке, подробности места проживания тех чеченцев. Я к ним прямо сейчас в гости наведаюсь, даже не отговаривай. Если они послали убийц за мной, то я приду за их головами прямо в логово, пока они никого не ждут. Ты конченый отморозок, Алекс, тебе об этом еще никто не говорил, заметил Смит, а во взгляде при этом плясали веселые чертенята. Идея неожиданно наведаться в логово Аслана увлекла и его. Это лучшая защита от здешней жары, не отговаривай меня. «Просто сделай», — решительно потребовал от него. Смит лишь пожал плечами, а я пошел готовиться к драке. Первым делом проверил работоспособность трофейных ноктовизоров. Очень удачные модели, я бы такие себе не купил, жаба бы задушила при первом взгляде на ценник. Теперь оружие. Бог с ним со штрафом, заплачу с радостью, если живым останусь, долой пломбы. Гранаты все сюда, мало их, мог ведь и купить. Пожадничал, да, ладно. Поздно жалеть, спокойно вкручиваю запалы. Кольт с глушителем, вал тоже в дело. Чего бы еще с собой прихватить? Вроде как все, остальное будет лишним и скорее помешает. Осталось одеться и можно выдвигаться. Перетащил всю актуальную снарягу на кухню, заодно выпить последнюю чашечку крепкого кофе перед смертью. Фортуна улыбается обреченным. Растягивая губы в улыбке, сказал Смит, когда зашел ко мне, кинув на стол ворох черной одежды, снятый с наших пленников. Придется тебе срочно переодеваться, дружище. Зачем? Немало удивился такой постановке задачи. Ты о последствиях разве совсем не задумывался? Ехидно спросил он. У нас здесь за вооруженное нападение вообще-то виселица полагается. Если живым возьмут, не возьмут, не дамся. Внутри меня разлилась холодная решимость уже шагнувшего за край и потерявшего берега. Говорил уже, ты конченый отморозок. Хихикнул Смит, видя выражение моего лица. «Ладно, слушай сюда». Он вдруг резко посерьезнел, окинув взглядом мое оружие, показавшееся из-под камуфляжной куртки. Специальный автомат заставил его взгляд резко споткнуться. Наличие подобного оружия у меня он точно не ожидал. Шаблон порвался с громким треском, и теперь он судорожно пытался втиснуть мой образ в новые рамки, судя по хвостам эмоций, быстро проскочившим на его лице. «Говори, говори», своим голосом вывел его из легкого ступора. «Русские, черт», выругался он, приходя в себя. «Итак, основные силы этого Аслана вчера кого-то встречать поехали, вернуться только завтра утром. В доме осталось человек 5 не больше, и сам Аслан, естественно. Наши гости подозревали, что их могут запросто на деньги кинуть, и разведали подходы к нему на всякий случай, еще до того, как за тебя взяться. Просто из-за профессиональной осторожности при работе с новым заказчиком. Значит так, там есть охрана обычная и еще камеры стоят, но монтировали их неграмотно и в паре мест есть небольшие мертвые зоны, где охране ничего не видно. Можно спокойно проникнуть за ограду и незаметно подобраться к дому. Это ты их умудрился своим самопалом подловить, не ждали они от тебя такой подлости. У них с собой оборудование для поиска скрытых камер и других типовых технических средств электронной охраны имелось. Смит окончательно успокоился и заговорщицки подмигнул мне, продолжив. Рядом с домом строит будка охраны, раньше там сидели двое, теперь, скорее всего, только один остался. И все мониторы слежения стоят именно там. Охранника можно снять через окно из тихого ствола. В доме на первом этаже есть несколько комнат и там еще какие-то люди. Сам Аслан обитает на втором этаже, и кроме него никого сейчас нет. Но подобраться к нему непросто, проход на второй этаж перекрыт металлической дверью, и он ее всегда закрывает, не особо доверяя своим людям. Однако у нас есть лестница, любезно предоставленная сам знаешь кем, и машина их совсем рядом стоит, ей и воспользуемся. А ты уверен, кстати, что они тебе всю правду рассказали, ничего не утаив? Во мне проснулся легкий скепсис. Им-то в чем резон помогать нам? И ты, кстати, тоже решил в дело подписаться, хотя имеешь неплохой шанс отвалить в кусты, не оставлять же тебя одного, и потом ты мне жизнь там, в поезде, спас, вот долг и верну при случае. А что касается правды, он на мгновение замолчал, я пообещал им сохранить жизнь, если у нас все получится. И ты реально сдержишь обещание, не опасаясь последствий, хочешь отпустить наемных убийц? Тут я ему просто не поверил, а то, задорно хохотнул он, смотри какой расклад, мы сейчас одеваем их шмотки, надеюсь на нас они кое-как налезут, берем их оружие, и машину тоже, кстати, делаем дело и возвращаемся. Утром приезжает основной состав банды, и что они увидят, и на кого они при этом подумают, понимаешь, посчитают, Аслан, как обычно, не заплатил киллерам, а те вместо того, чтобы просто тихо умереть, обрубая концы, грохнули его самого, так, его веселость быстро передалась мне, именно, Смит еще больше повеселел, явно рассчитывая на достойное продолжение, если у нас все получится, а так как у них кровное месть и все такое, то я сильно не завидую этим ребятам, придется им рвать когти из Порто-Франко, и молиться Святой Деве, чтобы не нашли, мне тем паче их мести бояться не стоит, про тебя же кроме Аслана никто особо ничего не знает, это его личные темные делишки с кем-то еще. А если чехи их потом возьмут, да придирчиво расспросят перед смертью, его рассказ меня до конца не убедил. К тому моменту информация станет неактуальной. А вот когда они быстро рванут из города, то за ними увяжется погоня и твоим чеченцам станет надолго не до нас в принципе. А ребятки, хоть ты их и умудрился сцапать, совсем не дураки, быстро чеченцам не попадутся, если вообще когда попадутся. Ну как тебе такой план? Широкая довольная улыбка на лице Смита говорила, что у него все продумано до мелочей. Замечательный план, вот только трещит по всем швам. Мне все так же не верилось в благополучный исход. Ты вообще собирался без подготовки голышом в берлогу к медведю залезть, да еще себе задницу медом предварительно помазать, а так есть хоть какой-то шанс? Смит опять посерьезнел, махнув рукой, мол, хватит придираться к мелочам. Уговорил, языкастый, ладно, пора собираться, ночь не бесконечная, я решительно поднялся из-за стола, придерживая рукой оружие, ничего еще 6 часов темноты у нас есть, можно и по чашечке кофе принять для настроения, мой напарник явно не рвался в драку, кое-как напялил на себя чужую одежду, Смиту повезло больше, один комплект ему как раз подошел, несколько коротковат, но это мелочи, а вот я долго влезал в чужие ботинки. Ботинки, вернее что-то типа кроссовок, с мягкой эластичной подошвой, чтобы перемещаться бесшумно и не скользить при этом, растягивались, но делали это слишком медленно. Через полчаса уже мог ходить не морщась от боли при каждом шаге. Затем мы проверили чужое оружие по разу выстрелив в пол на первом этаже магазина, дабы оценить эффективность глушителей. Самым тихим оказался МР-7. Похоже, там заряжены специальные ослабленные патроны. Но и глушенная беретта тоже оказалась на высоте. Из своего оружия взял только 4 гранаты, просто на всякий случай, если все пойдет совсем не так, как мы запланировали. Разбудил Мэри и рассказал ей нашу задумку. Женщина сначала пришла в неописуемый ужас, попытавшись меня отговорить, но после того, как я ей рассказал, кто такие чеченцы и что они сделают с ней, если все пойдет по-другому, она меня благословила со словами, «Вас, мужчин, не переделать, иди».